Ковалинский взял себе еще порцию коньяка и ядовитым голосом попросил принести самую большую бутылку воды без газа для дамы. «Это для твоей нравственной чистоты, укрепить окончательно. Итак, я перерожденец. И в кого же я переродился?» «В гусеницу», — хотелось мне сказать. «А черт вас разберет, кто вы такие? Не знаю. Я тебя помню большим скептиком насчет всевозможных властей и их идеологий. Ты все Иосифа Бродского декламировал. Как-то силился отличать правду от кривды. А теперь такое впечатление, что ты как-то совсем отошел от тех мест, где еще худо-бедно бывает правда». «Правда, правда», — скривившимся ртом выговорил Коваленский. «Я тебя уверяю, как историк, если бы русские поняли правду о себе, так они бы всем миром утопились в своих реках. Я тоже так думаю, поэтому и не работаю советником при губернаторе». «А, понял, поймала, расколола». «Чего тебя раскалывать, когда и так все понятно, что ты врешь, как дышишь?» «Это сложный вопрос». «О, безумно сложный. Прожил человек 40 лет с гаком и ни малейшей пользы никому. Жену довел, что она чуть не босиком от тебя сбежала. Ребенка потерял. Профессии никакой и не было никогда. А мужские гормоны-то своего требуют. Значит, надо в игры играть, надуваться, принимать позы, изобретать значения. Лучше бы научился брюки шить. Ведь твой дедушка, отец академика, брюки шил. Вот он был молодцом, а вы с папашей головоморы, специалисты по головам, чтобы морочить». «Молчать, братца!» И он ударил ребром ладони по столу. «Слушай, Лев, я тебе сразу сказала, оформим развод». Он потирал ушибленную руку. «Да, вспомнили молодость. Как мы с тобой ругались. Мы даже дрались. Я об тебя вазу разбила. Красиво было. Хрусталь в крови». «Никакой, — говорит, — от меня пользы. А Иммануил Кант утверждал, что человек не средство, а цель. Кант был девственник, вещь в себе. Отсюда и вся его философия». Коваленский засмеялся. «А ты любую философию с этой точки зрения рассматриваешь». «А я все с этой точки зрения рассматриваю. Знаешь, интересно мне с тобой. Я думаю, у нас, Александра, взаимопонимание настоящего, какое бывает у родственников, у друзей, у супругов, нет, не было и не будет. И быть его не может. Нам надо договариваться, как договариваются соседствующие державы. Дескать, тут у нас совместные полеты в космос и боевые учения, а тут граница на замке и визовый режим. Надо будет специально собраться и проверить хорошенько сферы общих пересечений. Ты чего-то во мне совсем не понимаешь. Может, я что-то исправить хочу. Может, не так уж беспечальна моя жизнь. Может, ты мне нужна». Славный текст, как в бразильских сериалах. В них герои так общаются друг с другом. «Давай поговорим о наших отношениях». Начинают говорить, садятся на диван. У них огромные всегда диваны. Через месяц включаешь телевизор, сидят. Неудивительно, что у них там в Бразилии кризис. «Мне, ей-богу, домой надо. Завтра с утра бабушку хоронить. Жизнь не дает соскучиться. Спасибо, что развлек меня сегодня. Это было очень познавательно». «Дождался. Домучился, спасибо», — сказала. «Ладно, завтра позвоню, и не волнуйся. Водила тебя доставит куда хочешь. Даром я, что ли, перерождался и душу чертям закладывал. Все как у людей. Шофер, Мерседес, Армани, Хеннесси. Хочешь, в субботу поедем с моими немцами за город?» «Нет, Лева, не поедем». Он хотел поцеловать меня на прощание, но я уклонилась.